Глава 4. Я испугалась, оценив угрозу. Страх, возникший внутри, не был моим собственным. Он шел из воспоминаний Ниниэллы. Рудники — поистине жуткое место. Ссылка туда была билетом в один конец, но тут есть одна нестыковка. «Уверяю, вы ошиблись», — заявила я с улыбкой. «У меня нет способности к ментальной магии, и я не лгала вам, называя свое имя». «Снова неправда», — мрачно сообщил парень, глянув на свой перстень. «Вас зовут не так, как вы представились. Или признайтесь, чего добиваетесь, или...» «Я хочу встретиться с господином Кардиу». «О чем сразу и сказала», — быстро произнесла я, увидев, как молодой человек потянулся за красным кристаллом, установленным на столе под прозрачным колпаком. «Это правда?» «Я знаю Ниниэлу много лет, и вы точно не она», — сообщил парень, отбрасывая колпак с кристалла. Его ярко-синие глаза были смутно знакомы, но имени память Нини мне выдать не могла. Плохо, он явно знаком с прежней хозяйкой тела. «Мне пришлось изменить внешность, чтобы добраться сюда незамеченной», — призналась я. Возникла идея и решила ее тут же проверить. «А что касается имени, скажите, что будет, если девушка выйдет замуж, а ее брак не осуществится по всем правилам? Возможно ли такое, что такая девушка не сможет носить фамилию мужа и его титул?» «Вы у меня спрашиваете?» «Конечно, у вас!» Я мило улыбнулась и отступила на шаг. «Вы, очевидно, лучше меня знаете законы». Дверь за спиной парня распахнулась, и на пороге появился седовласый мужчина в строгом коричневом костюме. Судя по воспоминаниям Ниниэллы, это и был господин Кардиу. В руках он держал крупный фиолетовый кристалл, который направил на меня со словами: «Если брак не подтвержден, то прав на титул мужа жена не имеет. В таком случае девушка, представляясь, должна называться своей девичьей фамилией. Тогда это не будет ложью. Полагаю, перед нами Ниниэлла Корунд под личиной мастерски созданной несравненной Анеллой». Я молча кивнула. Боюсь, если назову имя, камень опять покажет что-то не то. Ведь меня-то зовут вовсе не Ниниэлла. «Очень интересно!» — воскликнул меж тем господин Кардиу. Он сделал приглашающий жест. «Пройдемте в кабинет. Горан, запри входные двери и приходи тоже». «Но у Ниниэллы не было дара менталиста», — возразил парень, выполнив распоряжение. «Она пыталась на меня воздействовать. Мне нужна помощь», — сказала я, когда мы все вошли в тесный захламленный кабинет, усаживаясь перед большим столом в кресло, которое любезно отодвинул господин Кардио, посмотрела на Горана. «Я прямо попросила вас помочь. Если при этом произошло что-то магическое, это была случайность». «Мы видим перед собой неинициированного ментального мага», сообщил господин Кардио, поглядев на меня сквозь свой кристалл. «У матери Ниниэллы был дар ментальной магии, который она передала мужу. У дочери он тоже мог пробудиться. Если барон Валлет не получил дар жены по причине того, что брак не свершился должным образом, все встает на свои места». «Брак не свершился», — подтвердила я. «У меня есть магия, которой я не умею пользоваться, и мне нужна помощь в том, чтобы доказать, что я, по сути, не являюсь женой барона Валлета. У меня с собой документы». Господин Кардио расхохотался. Я настолько не ожидала этого, что уронила бумаги, стопку которых как раз достала из сумки. Они разлетелись по кабинету, и мы с Гораном на пару кинулись их собирать. «То есть ты решила оставить дракона с носом, да, девочка?» — отсмеявшись, спросил господин Кардиу. «Но почему ты решила, что я помогу тебе в этом? Герцог Артрангар не тот человек, который привык упускать то, что уже считает своим». «Насколько мне известно, ему больше всего нужна рубиновая шахта», — заметила я, собрав большую часть бумаг. «Нужно всего лишь доказать, что мы с бароном никогда не были женаты, а значит, я могу не отвечать по его долгам. Я бы могла даже продать шахту герцогу за символическую цену». «Прекрасный план, Ниниэлла», — усмехнулся господин Кардио. «Я стряпчий и поверенный твоего дяди. Но это не значит, что я пойду против герцога. Есть еще одна проблема. Нужно доказать, что ваш брак с бароном не свершился. Тебе придется пройти повторное освидетельствование в храме». «С этим есть какие-то сложности?» — осторожно уточнила я. Ниниэлла проходила проверку на специальном артефакте, установленном в местном храме богини-матери. Он показывал, что девушка невинна и обладает даром, который может передать мужу. «После такого ни один аристократ больше не возьмет вас в жены, госпожа Корунд», — сообщил Горан, протягивая мне несколько листов с гербовыми печатями. «А ведь вы всю жизнь мечтали получить титул и передать его своим детям». Я усмехнулась. Можно подумать, если Нини побывает в роли игрушки герцога, выстроится очередь из желающих позвать ее замуж. Но мне надо убедить этих двоих встать на мою сторону, поэтому не стоит лишний раз поднимать спорные темы. «Мечты могут меняться», — я пожала плечами и приняла из рук парня бумаги. Когда наши пальцы соприкоснулись, он вздрогнул. Я поймала его взгляд, где отражалась непонятная мне надежда. «Теперь я готова бороться за свою свободу и могу заплатить за это. Вы поможете мне?» Ответить ни господин Кардиу, ни Горан не успели. Раздался стук в дверь, показавшийся громогласным. «Именем герцога Артрангора, откройте!» Горан вытащил у меня из рук стопку документов и шепнул. «Я помогу вам, Нини!» Парень быстро отступил, отвернувшись к столу, где открыл один из ящиков. Туда он опустил мои бумаги, в то время как в приемной раздались шаги. Я почти не удивилась, увидев герцога Артрангора собственной персоной. За его спиной маячили охранники, конвоирующие мою Анеллу. «Вот ты где, Ниниэлла!» — улыбнулся герцог, стремительно подходя почти вплотную ко мне. «Так и знал, что ты не за покупками собралась. Что ты забыла в конторе стряпчего?» «И вам добрый день, герцог Артрангор», — произнесла я. «Можно поинтересоваться, на каком основании вы решили вмешиваться в мои дела?» Герцог огляделся. Как мне показалось, он своим взором просканировал пространство. По крайней мере, небольшой белый листок, торчащий уголком, из-под стола не остался незамеченным. Этот самый листок, повинуясь небрежному указанию пальца, взвился в воздух и прилетел прямо в руки герцога. «Для меня важно все, что касается моей собственности», — сообщил он, пробежав глазами по строчкам. Усмехнулся и посмотрел на меня. «Ниниэлла, ты что же, хотела проверить подлинность долговых расписок своего мужа?» От необходимости отвечать меня избавил господин Кардиу. Он выбрался из-за стола, подошел и заглянул в бумагу в руках герцога. «Я могу подтвердить, что эта долговая расписка барона Валета такая же настоящая, как те, что я видел прежде», — сообщил стряпчий. «Тогда нам с Нини больше нечего здесь делать», — сообщил герцог, взяв мою руку и положив ее себе на локоть. Посмотрел мне в глаза и спросил: «Ты ведь убедилась, что я получаю все имущество барона Валета, включая тебя, законно?» «Да, убедилась», — согласилась я и замолчала, не став говорить, что никак не отношусь к имуществу. Здесь, к сожалению, как и в моем мире, важно не быть правой, а заставить окружающих поверить в твою правоту. Мне были необходимы союзники. За спиной герцога Горан демонстративно так, чтобы я видела, снял свой перстень с фиолетовым камнем, посмотрел на меня. «Я сделаю все, что возможно, чтобы ты не досталась ему». Услышала я его голос, хоть губы парня и не двигались. «Дракон не должен получить твою магию. Только не он». «Благодарю за то, что помогли моей невесте расстаться с иллюзиями», между тем произнес герцог, обращаясь к господину Кардиу. «Ей стоит знать, что ее будущее отныне связано только со мной». «Ну уж нет, так просто я не дамся. Объективно у герцога на меня никаких прав». К сожалению, интуиция подсказывала, что ему ничего не стоит просто перекинуть меня через плечо и унести в свою пещеру или что там у него. И никто даже слова поперек не скажет. Тот же Горан, вроде как полной решимости не отдать меня дракону, осмелился заявить об этом только мысленно. Поэтому придется действовать дипломатично. «Да, спасибо, господин Кардио, что приняли меня», — сказала я, постаравшись улыбнуться как можно шире. Посмотрела на Горана и попросила. «Запишите меня, пожалуйста, на завтра, на это же время». Все присутствующие посмотрели на герцога. Сам же герцог удивленно уставился на меня. «Да зачем же тебе снова приходить сюда? Ты разве не убедилась в том, что долги барона Валета подлинные?» «Кое-что мы успели проверить», — пожала плечами я, — «но не все. К сожалению, мой муж задолжал не только вам, поэтому я приду завтра». «Мне точно известно, кому и сколько задолжал барон Валет. Хочешь, покажу тебе список?» «Не откажусь», — согласилась я, — «но это не отменяет моих планов навестить господина Кардиу. Вы ведь примете меня?» Я посмотрела на Стряпчего. «Конечно, Ниниэлла», — кивнул он, — «если, конечно, его светлость не против». Герцог уже открыл рот, но я совершенно невежливо перебила его. «Хочу заметить, ваша светлость, что у меня есть еще двое суток и сколько там часов, прежде чем мое будущее станет связано с вами». «Неужели ты и правда думала, что сможешь уйти от меня?» — спросил герцог. Его глаза вдруг стали наливаться фиолетовым свечением, а я услышала. «Надо бы допросить Стряпчевую, узнать, зачем она приходила, и проверить этого мальчишку». Я удивленно моргнула. Неужели получилось, наконец, поймать мысли герцога? «Ага, и что теперь делать? Явно ведь он не послушает, если я попрошу никого не допрашивать. А между тем эти двое — моя единственная надежда на свободу. Откажутся помогать, я точно стану постельной игрушкой без права влиять на свою жизнь». Неожиданно до меня дошло, что я стала слишком близко к сердцу воспринимать происходящее. Неужели все же не сон? Мне бы хоть полчаса покоя. Остановиться, обдумать то, что случилось, тогда я точно пойму. Голова закружилась, а перед глазами все поплыло. «Ниниэлла, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался герцог. Его голос раздался будто издалека. Я стала медленно оседать на пол. Упасть не удалось, меня подхватили на руки, а по телу прошла волна приятной дрожи. Но голова от этого закружилась еще сильнее, и под закрытыми веками поплыли цветные пятна. «У нее сильное истощение», — недовольно произнес герцог. «Она потратила много магии». «Если вопрос ко мне, ваша светлость, то у леди не только магическое истощение, но и физическое», — я узнал голос Анеллы. «Она не ела несколько дней». «Сколько?» — возмущение в голосе герцога было почти осязаемым. 6 дней с тех пор, как вышло ее интервью в газете», — сказала Анелла. «Она ведь объявила голодовку в знак протеста поступку барона Валета». Тут рядом очень нехорошо выругался. Кажется, я потеряла сознание. Помню, как меня качало, и было жарко, словно я заснула на надувном матрасе в море. Проснувшись, я еще некоторое время лежала с закрытыми глазами, наслаждаясь ощущением покоя и неги. Вокруг была теплая вода. Выходит, я заснула не в море, а в ванне? Приятный был сон, интересный. Вот так почитаешь книгу после работы, и привидится тебе иной мир, магия и симпатичный герцог с замашками диктатора-самодура и темпераментом пещерного человека. Жаль, я так и не доказала ему, что он не прав. Только собиралась, но дело не дошло. «Ниниэлла, если ты проснулась, то должна выпить восстанавливающий эликсир», — услышала я хриплый голос прямо над ухом. Голос был знаком, и принадлежал он вовсе не моему бывшему парню, а тому самому герцогу. Я пошевелилась, открыла глаза и увидела, что и правда нахожусь в ванне, точнее, в небольшом бассейне, выложенном голубенькой плиткой. Вот только я тут не одна. Я сидела, точнее, полулежала, на мужчине спиной к нему. Судя по ощущениям, он был не совсем одет, или совсем не одет.